Глава 3. Я бодро зашагал к экзаменационному столу, стараясь не думать о том, что кто-то сейчас смотрит на мои загаженные ботосы и мысленно ржет. Стиснул зубы, подошел, сел. Игорь Леонидович смотрел на меня с какой-то неуловимой симпатией, что ли. Ну-с, Василий Сергеевич. Будем на «вы» продолжать или можно все-таки на «ты»? «Вам можно», — позволил я, с удовольствием представляя, как проколбасило сейчас Льва Юрьевича. «Спасибо», — не без иронии сказал преподаватель. «Так оно как-то привычнее». «Но сознакомился я с данным трактатом», — он шевельнул листы, — «и должен сказать, что он не безгрешен, но заслуживает снисхождения. Особенно вот это меня заинтересовало». И к моему почти восторгу он углубился во второй вопрос, где речь шла об углеводородных соединениях. А в них-то я чувствовал себя увереннее всего. Игорь Леонидович спросил меня об окислении углеводородов, проще говоря, о горении, нечто совсем несложное. И я, вполне уверенно ответив, ловко перевел разговор на горючие смеси, мысленно призвав на помощь навыки, полученные в роте химзащиты. «Подождите, подождите». Заинтересованно прервал меня Игорь Леонидович, не заметив, как перешел опять на «вы». «Откуда у вас такие сведения?» Я схитрил, скромно потупясь. Ну, так знаете, увлекался химией полюбительски у себя дома. «А где дом?» — живо спросил экзаменатор. «Господи, какое счастье, что я внимательно просмотрел паспорт. Графы места рождения и прописка. Данные там и там совпадали. Небольшой райцентр, о котором я слышал краем уха, но отродясь там не бывал. Впрочем, в прежней жизни я много повидал таких городков, которые по сути почти деревни. Центральная улица бульварного типа с 2-3-этажными старинными домами, беспорядочная пыльная зелень, заброшенная церковь, тишина. Облака словно бы остановились над крышами и вершинами тополей. А улочки, идущие от этого бульвара, это уже совсем деревня. Деревянные домики, заборы, сирени, яблони, куры и гуси в траве на солнышке. Оперируя воображение этим, я пустился рассказывать, как в сарае нашего частного дома устроил нечто вроде химлаборатории, экспериментировал, ну и соответствующую литературу изучал, конечно, и назвал несколько классических работ вроде «Общей химии» Николая Глинки, разумеется, знакомых мне. Игорь Леонидович оживился пуще прежнего. «А ну-ка, ну-ка», — заговорил он. «Навскидку. Инертные металлы. Что скажешь?» «Ну», — скромно улыбнулся я, — «с ними я, конечно, в сарае не работал, а если говорить теоретически». И я перечислил элементы, дал четкий расклад этой группы по их месту в системе Менделеева, назвал основные свойства и практическое применение. К этому времени сосед-экзаменатор наконец отпустил еле живого Степанова, и вот странно. Не стал вызывать следующего, а вдруг бодро так вскочил и устремился вглубь аудитории. Я невольно обернулся и слегка вздрогнул. Этот чертов Лев Юрьевич устремился к моему месту. Вот сука, неужели заметил шпору? Точно. Как же он просек. Лев Юрьевич не поленился пролезть между сиденьем и стеной и с торжествующим видом вытащил оттуда бумажку. «Вот», — провозгласил он. «Вот, Игорь Леонидович, видал?» Тот сделался строгим. «Твое?» «Мое», — не стал отрицать я. Отпираться было бы глупо. Но я не пользовался. «А зачем выбросил?» «Да я про нее забыл совсем», — слегка покривил я душой. Случайно сунул руку в карман, тут и вспомнил. Ну, испугался. На всякий случай выкинул. «Вот и дурак». «Согласен, дурацкий поступок, но эта бумажка никакого отношения к моей работе не имеет», — я указал взглядом на листы со штампами. «Выбросил, не выбросил», — пробурчал Лев Юрьевич. «Детский сад. Сказано было ясно, что запрещено. Значит, разговор окончен». Его напарник предостерегающе вскинул руку. Он уже бегло просматривал шпаргалку. «Ну, вроде бы почерк похож», — задумчиво произнес он. «Только тут мне пришло в голову. А каким почерком я пишу? В прежней жизни, признаться, я не вспомню, когда и ручку брал в руки, но только для того, чтобы в документах расписаться. А так все на клавиатуре, в WhatsApp, да Telegram, да на компе. Какой уж там почерк?» Мысли мои работали стремительно. «Конечно», — мыслил я. Нынешний почерк Василия Родионова есть некий синтез его физиологии и моего опыта, ну, то есть опыта взрослого человека из 21 века. Дальше мысль не успела развиться, потому что экзаменатор отложил бумажку и решительно обратился ко мне. «А ну-ка, товарищ Родионов». И тут прервал себя сам, повернувшись ко Льву Юрьевичу. «Послушайте, коллега», — произнес он мягко, но бесповоротно. «У вас ведь свои задачи, верно? Еще 4 человека в очереди. А с данным героем наших дней я разберусь. Годится?» И здесь я понял, что мой собеседник в этой паре будет повыше рангом, что-нибудь типа доцента против старшего преподавателя. Во всяком случае, Лев Юрьевич недовольно, но отошел, сел на свое место, зашелестел бумажками. «Рабинович!» — почти рявкнул он, и я мысленно посочувствовал Евгению. Впрочем, вывернется ведь, наверное. «Итак», — сказал Игорь Леонидович, — «скажи-ка мне, Родионов, вот что». И пустился задавать вопросы не столько из школьной программы, сколько требующие размышления и смекалки. Почему он решился на такой эксперимент? Ну, не будем скромничать. Наверное, не часто попадаются такие целеустремленные абитуриенты, и я не скажу, что он меня сознательно тащил. Нет, ему в самом деле стало интересно. А есть ли потенциал в этом периферийном пареньке? И, надеюсь, я его в этом убедил. «Ну что ж», — наконец произнес он подытоживающим тоном. «Неплохо, неплохо, Родионов. Я бы, пожалуй, поставил тебе отлично, но дисциплина есть дисциплина. Оно, конечно, за твою шпаргалку надо бы тебя, балбеса, отправить в твой сарай до следующего лета. Одним словом, ставлю хорошо. Проходной балл набираешь, как говорят в прыжках в высоту, переполз над планкой. Все, будь здоров». И заполнил соответствующую графу моего экзаменационного листа. Из этой речи я сообразил, что проходной балл, очевидно, был 18. 2 пятерки, 2 четверки, ну или 3 пятерки и 3, что менее вероятно. Я прошел в притирку, по минимуму. «Валентность кислорода, как правило, равна 2», — уверенно поливал Рабинович. «Что значит «как правило»?» — сварливо перебил Лев Юрьевич. Дальнейшего я не слышал, поспешив выйти. Поступил. И я отлично понимал, что это пока самый легкий этап моего врастания в эту реальность. Теперь надо идти домой, а где он? Дом. То есть понятно, что это общежитие, но вопросы-то не снимаются. С этими нерешенными вопросами я вышел на крыльцо огромного учебного корпуса. Народу, видимо, сегодня был завершающий экзамен, если не по всем, то по многим факультетам. И на крыльце, и перед ним взволнованно колобродила, гомонила разнородная разновозрастная толпа. И поступающие, и родители, и всякая родня, наверное. «Васька! Базилевс!» — и хохот. «Так это мне должно быть?» «Ну, похоже». Ко мне спешил нескладный какой-то сутуловатый, лохматый, большеротый парень, одетый примерно так же непрезентабельно, как я. Провинциал. Зато слова-то какие, знает. «Ну!» — вскричал он с энтузиазмом. — Сдал? — Как будто, — осторожно сказал я. — Что это «как будто»? Сдал или не сдал? Что в листе-то написали? Покажь. Я показал экзаменационный лист. — А, — воскликнул он. — Ну, нормально. 18 баллов есть, годится. — А у тебя? — спросил я, хотя по настроению можно было понять, что у него все превосходно. От вопроса, однако, он замялся. — Меня-то... ну... — Поменьше, конечно. «Покажи», — потребовал я. В экзаменационном листе значилось «Ушаков Виктор Дмитриевич». Ага, по крайней мере, теперь знаю, как обращаться. Достижения же были следующие. Математика устно — 3, математика письменно — 4, сочинение — 5, химия — 4. 16 баллов. «Так что теперь?» — спросил я осторожно, стараясь не задеть каких-нибудь болезненных струн. Но таковых пока что не наблюдалось. «Да фигня! Зачислят, если недобор будет!» «А если не будет?» «Тогда на машфак подам. Литейка или сварка туда с руками оторвут. Знаю уже, разведку проводил. Прорвемся!» Слова оптимиста следовало расшифровать так. На машиностроительном факультете на специальностях литейное производство и сварочное производство существует хронический недобор. Оно и понятно. Производство тяжелое, зарплата, во всяком случае, у начинающих ИТР, так себе. Соответственно, желающих немного, и деканат подгребают тех, кто не прошел конкурс на более престижные места. Витька балаболил, и я кивал, поддакивал, а между тем мы шли куда-то между вузовских корпусов, и очевидно, что это куда-то общага. И я старался поддерживать спутника в беззаботно болтливом состоянии, дабы он вывел меня на цель. «А, ну вот и пришли!» — радостно вскричал он, поворачивая через проезжую часть к пятиэтажному зданию переходного типа от сталинки к хрущевке, еще сохранившему элементы алебастровой лепнины на окнах первых этажей и над входной дверью, но в остальном максимально упрощенному. Правда, все здание было добротно оштукатурено в светло-оранжевый цвет. Высокие потолки и пирамидальная крыша делали его размером примерно с современную семиэтажку. Мы нацелились к двери, уже подошли, как оттуда с хохотом вывалилась группа разудалых парней, разодетых самым писком тогдашней моды в стиле диско. Длиннющие воротники цветастых рубашек выпущены поверх пиджаков, сами рубахи до пупа расстегнуты, штаны клеш, пыльные тупоносые ботинки, ну и волосы до плеч, конечно. «О-о-о!» — восторженно возопил один из ребят, обдав нас резким одеколонным амбре. «На ловца и зверь бежит! Молодняк, стоять!» «Да мы и не падаем», — отпарировал я. «Кто-то хохотнул. Шутник!» «Юмор — это хорошо», — сказал самый рослый из парней, симпатичный широкоплечий шатен спортивного вида. Кстати, он отличался от прочих чистотой волос и несомненным вкусом в одежде. Рубаха, пиджак, клёши — все столь же залихватское, что и у всех, но в четкой цветовой гамме. Аккуратное и ухоженное. «Помогает жить, верно?» «Точно», — поддакнул Витька. Парень приятельски приобнял нас за плечи. «Ну что, сдали?» Я вкратце описал ситуацию, свою и Виктора. «Значит, будем считать зачислены», — он слегка похлопал нас по загривкам. «Теперь слушай мою команду», и разъяснил, что поступление необходимо отметить, то бишь обмыть. «Нам боевое задание — лететь пулей в ближайший гастроном, приобрести спиртное и закуску». «Ты, Васек, за казначея», — сказал парень. «Держи». И вручил мне деньги — 2 синеньких 5-рублевки, 2 зеленых 3-шки и несколько желтых целковых. Все это разной степени помятости и засаленности. «От себя тоже вложитесь, понятное дело», — добавил он. «Ага», — торопливо сказал Виктор. «Слышь, Сань, а сколько всего народу будет?» «Сколько?» «Ну, нас 4, вас 2. Лех, кто там еще?» «Толян». «Да, точно, Толик Бочкин. Итого 7. «Чего и сколько? Сориентируйтесь на месте». «Ну, Матвеевне полтинник, само собой». Саша кивнул на дверь. «Да 20 копеек с нее хватит!» — возмутился мой приятель. «Эх, Витек!» — умудренно усмехнулся Саша. «Смотри вдаль. Тебе ж теперь здесь жить, так?» «Ну, типа того. Вот. И желательно все 5 лет, а значит, с ней дружить надо. Вахтер в общаге — это фигура. Так что думай на 5-летку вперед, как наше руководство!» — он вскинул взгляд в небо. «Какая у нас сейчас 5-летка?» 10-е, мгновенно прикинул я. «Молодцы! Политически грамотные, таких не страшно за водкой посылать. Вперед! Встречаемся у нас в 405-й. «А вы-то как?» — спросил Витя. «Уже зачислены?» «Ну», — Саша подмигнул. «Рабфак есть рабфак, у нас свои правила. Ну все, бегом, пацаны, время не ждет». Ай да, Витька махнул рукой, и мы устремились между другими разнотипными общагами. Видно, что строились эти здания в разные эпохи. Вообще, я начал понимать, что территория Энского политехнического громадная, целый город в городе. В просвете между корпусами мелькнул индустриальный пейзаж, должно быть институтский технопарк, место студенческой практики и инженерно-конструкторских исследований. Постепенно я начинал ориентироваться и в окружающей публике. Значит, общага пока, вероятно, полупустая в ожидании студентов, должных вернуться к сентябрю. А пока проживает абитура, включая так называемый рабфак. Тут необходимо пояснение. Слово это, то есть рабочий факультет, суть неотъемлемая часть советской истории. После революции юная Советская Республика, имея электоральной базой промышленный пролетариат, остро нуждалась в стимулировании данного класса, в частности, в предоставлении хорошего образования, что людям из этой среды в Российской империи сделать было почти нереально. При этом прицел был, естественно, на молодых, с дальней перспективой. И вот в республике стали создаваться учебные заведения, призванные, в принципе, повысить образовательный уровень рабочей молодежи, а наиболее талантливых ребят затягивать в науку, в искусство, вообще делать из них интеллектуалов. Идея оказалась успешной, но в связи с индустриализацией и культурной революцией первых пятилеток образовательная система СССР сформировалась и заработала полным ходом. Надобность в рабфаках стала отпадать, и в самом начале Великой Отечественной они исчезли. Это не было связано с войной, просто к этому времени они исчерпали себя. Однако время шло, система образования жила своей жизнью, и вот где-то к концу 60-х годов наметилась нездоровая тенденция в рамках средней школы. Сильный разрыв в классе между хорошими школами в столицах, в центрах крупных городов, куда стекались лучшие педагогические кадры, и школами городских окраин, рабочих кварталов, не говоря уже о глубинке, районной и сельской местности. Ребята из захудалых школ при поступлении в вуз практически не имели шансов против выпускников престижных заведений, этаких наших Итонов и Харроу, что приводило к расслоению между народной массой и вполне сложившейся к этой эпохе советской интеллигенцией. А это, разумеется, противоречило самой идее социалистического общества, и в какой-то момент в ЦК КПСС, в правительстве, спохватились. Что-то пошло не так. Надо подтягивать пролетарских юниоров. Так возникли новые рабфаки. Правда, официально они не имели этого названия, именуясь подготовительными отделениями. Туда набирали перспективных парней и девушек из рабочей колхозной среды с дальнейшим прицелом на учебу в вузах. Критерии отбора? Ну, безупречные анкетные данные, конечно. Хорошие показатели на рабочем месте, членство в ЛКСМ желательно, хотя формально не обязательно. Впрочем, уже на рабфаке в комсомол зачисляли всех поголовно. Для парней, разумеется, служба в армии. Обучение длилось год без отрыва от производства за счет предприятия, еще и с доплатой ученику небольшой стипендии. Занятия вели преподаватели вузов для глубинки с выездом на места. Расценки тут были бешеные, и от желающих кандидатов и доцентов, а иной раз и профессоров, отбоя не было. Программа качественная и очень жесткая, на «выживешь, не выживешь». Слабые отсеивались безжалостно, зато закончившие рабфак, а это примерно половина от направленных, оказывались почти готовыми студентами первого курса. Да, они бесспорно уступали школьным отличникам и хорошистам, поэтому зачислялись по особым спискам. А дальше учись без поблажек. Опять-таки, наверстывай, бейся, выживай. Короче, школа жизни еще та. Да и еще одно. Распределения у вчерашних рабфаковцев практически не было, они шли по целевому назначению, то есть с возвратом на свое предприятие, которое, кстати, и стипендию платило, а не высшая школа. Выходит, вот с такими парнями и столкнула меня судьба.